Глава 5. Чем Фритьоф занимался в Неаполе? Ни один из моряков викинга не узнал бы Нансена несколько месяцев спустя. Небольшой темный зал, до потолка забитый шкафами с книгами, на столах пробирки, колбы, стеклянные банки с различными образцами фауны. Вместо погони за медведем по ослепляющей белизной равнине многие-многие часы почти в неподвижности над микроскопом. Духота лаборатории вместо хлещущего в лицо морозного ветра. Тишина вместо монотонного плеска волн и шороха льда, напирающего на корабль. Но Фритьоф и тут находил удовлетворение. Со свойственным ему энтузиазмом он погрузился в лабораторную работу, ставил перед собой новые вопросы и неутомимо искал ответов на них. После возвращения с плавания по Северным морям ему была оказана большая честь. Он стал хранителем Музея естественных наук в Бергене. За короткое время он опубликовал интересную работу о микроскопических паразитах, находящихся во внутренних органах тюленей. С той же самой страстью и упорством, с каким исследовал во время рейса за льдами и преследовал зверя, он наблюдал теперь с помощью микроскопа за невидимыми простым глазом живыми организмами. Но стоило ему оторвать от линз уставшие от долгой работы глаза, как тотчас вспоминалась незабываемая игра света на гранях ледяных глыб, гонимых течениями в океане. Минутами ему казалось, что он полной грудью вновь вдыхает морозный воздух. И тогда, не обращая внимания на остроты коллег, пользующихся любым поводом для развлечений, Фритьоф хватал лыжи и уходил в горы. Уходил без приготовлений, большей частью без всякой еды, в крайнем случае захватив в карман в последнюю минуту пачку сухарей или кусок черствого хлеба. Этого ему вполне хватало на несколько дней скитаний по безлюдным, диким, засыпанным снегом вершинам. Он знал, что всегда найдет какой-нибудь охотничий или пастушеский домик, в котором сможет переночевать. А если проголодаешься, то это, по его мнению, лучше всего на свете влияет на хорошее самочувствие. «Нелюдим какой-то», — жаловались сотрудницы, которым красивый юноша никогда не предлагал принять участие в своих одиноких прогулках. «Что вы, он бывает просто очарователен, если, конечно, сам того захочет», — защищали его друзья. И та, и другая сторона были правы. Общительный и веселый Фритьоф умел отстоять свое одиночество. Оно позволяло ему обдумывать все, что его волновало. Намеревался ли он уже тогда посвятить свою жизнь исследованию полярных областей или просто вынашивал какие-то новые замыслы? На эти вопросы никто не мог бы ответить. Один из итальянских биологов в то время изобрел способ окрашивания нервных волокон, позволивший лучше и детальнее изучать их под микроскопом. Научный мир, как это часто бывает, принял изобретение с недоверием и большими оговорками. Нансен не разделял опасений. Любое новшество, любое совершенствование привлекало и захватывало его. Что предпринять, чтобы попасть в Италию и там под руководством изобретателя научиться работать новым методом? Намерение похвальное, но где найти средства? Ни Нансе, ни Бергенский музей не располагали достаточной суммой. Однако всегда полный замысла Фритьоф не хотел признать себя побежденным. В конце концов он предложил, чтобы золотая медаль, которую ему присудили за научную работу, была отлита просто из бронзы, а золото пошло бы на поездку в Италию. До сих пор никому и в голову не приходило подобное. Одни возмущались дерзостью юноши, для которого не было ничего святого. Другие горячо поддерживали его проект. Летом 1886 года Фритьоф оказался в Италии, в окружении, о котором он даже не смел и мечтать. На недавно открытой в Неаполе Международной биологической станции собрались молодые ученые почти из всех стран Европы. Условия работы были превосходные. Просторные, прекрасно оснащенные научными пособиями лаборатории, богатая библиотека. А в темных коридорах знаменитого подземного аквариума сотни интересных экспонатов чуть ли не со всех морей и океанов и почти со всех географических широт мира. Фритьоф, как зачарованный, часами вглядывался в прозрачные стеклянные стены, за которыми сотнями красок переливались преудивительные создания. Тут полип с клювом попугая вытягивал колышущиеся губчатые руки щупальца, которые заканчивались присосками, какому-нибудь неуклюже пятившемуся крабу. Там чудовищные с огромной пастью рыбы, покрытые чешуей и большими острыми шипами, жадно заглатывали себе подобных, чуть ли не таких же размеров, как и они. И прежде, чем успевали переварить пищу, сами становились добычей врага. Между пурпурными пятнами морских звезд проскальзывали черные ленты ядовитых мурен, которых римляне в древние времена кормили мясом рабов. И вдруг за стеклянной стеной аквариума возникал сгусток черной жидкости. Это выходило на охоту каракатица, окружая свои жертвы дымовой завесой. Были там и рыбы-пилы, рыбы-светильники с глазами, как фонари, рыбы с ядовитыми хвостами. Таинственный, заколдованный, наполненный жизнью мир глубин. Нансен всем своим существом поглощал новые впечатления. Первым занимал место у микроскопа, последним покидал лабораторию. Он не доедал, не досыпал, да и можно ли тут было думать о сне? Желтоватый дымок курится над кратером Везувия. Огромный диск Луны зажигает на спокойных волнах миллионы искр и серебрит поросшее кипарисовыми лесами побережье. Как же тут спать, если рядом, засыпанные пеплом и лавой, дремлют руины Помпея и Геркуланума, а знаменитый лазурный грот на Капри никогда так не голубеет, как во время полнолуния.